Энн Ланг. Сердце Байкала. Глава первая. Черные лебеди. В самом сердце Сибири, на благодатном побережье озера Байкал, мифы оживают. Предания бурят хранят память о тех днях, когда Байкал родился в ярости огня. Из недр земли вырвался испепеляющий жар. Никто не знал, как унять стихию. Но мощь человеческого голоса оказалась сильнее. Испуганные люди, увидев пекло, взмолились. «Байкал! Огонь! Остановись!» В тот же миг пламя вернулось вглубь. Освободившуюся чашу бездонной трещины наполнила чистейшая, как хрусталь, вода. Вечно молодое озеро превратилось в обитель для бесчисленных тайн. Оно никогда не выглядит одинаково. Волны в нем изменяют цвет в зависимости от сезона. В весеннюю пору они голубые, словно небо, а ближе к осени глубина отливает то густым синим сапфиром, то холодной изумрудной зеленью. Сейчас на поверхности Байкала распустились ледяные цветы. Особенно крупные встречались в центре озера у Ольхона. Время здесь тянулось медленно, будто дикий лесной мед, подчиняясь неторопливому ритму Сибирского моря. Мгновения отмерялись сменой ветров, отливами и приливами, долгожданным пробуждением весной, пышным летним расцветом и долгим зимним забвением. Необычайные происшествия меняют ход размеренной жизни. Так случилось в морозном феврале. Помимо знаменитых эндемиков, омуля и нерпы, ради которых на Байкал едут искушенные натуралисты, озеро явило миру новую диковинку. В суровые края прилетели величественные черные лебеди. И теперь к пологим берегам устремляются те, кто хочет стать свидетелем уникального зрелища, запечатлеть в воспоминаниях утонченную красоту темных птиц на фоне лазурных байкальских льдин. Здесь, нарушая привычный уклад, черные лебеди остались зимовать. Блестящее агатовое оперение приковывало к себе любопытные взгляды туристов и орнитологов, которых заинтересовало нетипичное поведение птиц. Лебеди завоевали статус звезд в новостных выпусках и социальных сетях. Каждый житель Хужира торопился снять короткую историю и выложить в интернет. В надежде поймать вирусный кадр выбирались самые неожиданные ракурсы. 15-секундные ролики, щедро приправленные восторженными хэштегами «Байкальское чудо» и «Черные лебеди», создавали красивую картину, затмевавшую остальные события. Путешественников не пугала даже непогода, стоявшая целую неделю. Над акваторией всегда кружит ветер, у каждого дуновения есть имя. Иногда он может быть сормой, свирепой и безжалостной, иногда стремительным и яростным баргузином, несущимся с восточного побережья, или култуком, что нагоняет с юга свинцовые тучи и шторма. Сегодня сорма, король трескучего мороза, проявил свой жестокий нрав. Вероника Белевская, с детства учившаяся читать язык погоды, ощутила тревожное дыхание сормы еще утром, когда перед школьными занятиями решила прогуляться до лежбища нерп. Она часто навещала своего любимца Ангела. Рассказывала ему то, что не могла поведать никому. В школе над ней цинично издевались. Обзывали чучелом и тихоней. Но особенно доставалось за то, что русский отец Ники, Борис Николаевич, сидел под следствием в СИЗО. Матери о проблемах она не говорила, чтобы не расстраивать. Мама и так загружена работой. После ареста мужа Елизавета Белевская в одиночку руководила гостиницей. К тому же Борис организовал реабилитационную клинику для детенышей нерп, оставшихся без матерей. Здесь малыши восстанавливались и нагуливали жир. К Центр готовился выпустить первое поколение кумутканов в дикую природу. Ника укутала нос и рот теплым шарфом, защищаясь от ледяных кристаллов, норовивших забиться в ноздри. Сарма поднимала колючие тучки снежинок и бросала в лицо. Пронизывающий ветер вырвался из ущелья, завывал, словно предупреждая об опасности. Карие глаза Вероники расширились от изумления, когда она различила странные кровавые точки, тянувшиеся от полыньи к берегу. Она подавила крик и вжала голову в плечи. Смуглое лицо с высокими скулами, в которых угадывались бурятские корни матери, раскраснелось от волнения. По ослепительно белому насту протянулась багровая полоса, ведущая к продуху. Судя по большому следу, это было тело самца, которое волокли несколько человек. Вокруг отпечатки ботинок с причудливым рисунком звезды. Должно быть, для грязного дела понадобилось двое или трое крепких мужчин. «Кто это сделал?» – удивилась Вероника, стянула варежку и торопливо убрала выбившиеся из-под шапки каштановые волосы. Самец сопротивлялся. На снегу виднелись глубокие борозды от его когтей. Она посмотрела на тюленей, которые взволнованно выглядывали из логова. Одного не было. «Ангел, где ты?» – прошептала Ника. Глаза наполнились слезами. Тонкие пальцы дрожали, сжимая бахрому на крае шарфа. В воздухе витало ощущение тревоги. Ушканы, байкальские нерпы, вели себя шумно. Вероятно, потеряли сородича. Нерпы-альбиносы – редкое явление. Браконьеры мечтают заполучить белоснежную шкуру и жир. Или кто-то выместил злость на беззащитном существе. На снегу рядом с ребристыми отпечатками подошв чернело таинственное пятно. Заметив его, Ника присела на корточки и медленно наклонилась. Она видела в сериалах, как полицейские осматривают место преступления, поэтому старалась ничего не трогать, чтобы не оставить лишних следов. Загадочное пятно оказалось пером черного лебедя. Но откуда оно взялось? Неужели здесь побывали птицы? Вспомнились истины из старинных мифов, которые рассказывала бабушка. Нерпа – дитя священных вод. Кто прольет ее кровь, навлечет на свой род вековой гнев Байкала. Похоже, кто-то желает разозлить духов озера. Вероника позвонила в полицию. Следователь Альберт Кононов прибыл через час. Забрал Нику в участок, опросил и составил сухой протокол. Вероника не сдерживала слез. Ведь ангел ее фаворит. Тюлень-альбинос тоже выделялся среди других, как она. Всегда радушно встречал ее и принимал такой, какая она есть. Ему было безразлично, чья дочь Вероника. После подробного допроса за Никой приехала мама. «Что случилось?» – встревожилась Лиза. В карих глазах горела решимость и любовь к дочери. Весной Елизавете Петровне Белевской исполнилось 39 лет. Рассвет жизни, но в выражении лица иногда проскальзывала усталость, которую она преодолевала силой воли. Скошенные высокие скулы выдавали бурятское происхождение. Бесчисленные заботы оставили в уголках рта тонкие морщинки, которые не портили красоту Елизаветы. Смуглая кожа немного огрубела от байкальских ветров, но Белевская тщательно ухаживала за собой, благодаря чему выглядела моложе. Ника старалась не огорчать мать. Сама справлялась с мелкими трудностями, а о крупных боялась рассказывать. «Ангела убили», тихо всхлипнув, ответила Вероника. «Какой ужас!» – пробормотала Елизавета, обнимая дочь. От практичной шерстяной кофты пахло духами. Мама всегда одевалась так, чтобы было удобно работать. В гардеробной висели брюки, джинсы и рубашки с кардиганами. Блестящие черные волосы Лиза собирала в хвост или пучок, чтобы не мешали. Ника быстро надела куртку, шапку и завязала шарф. Вытерла слезы и поплелась за матерью, которая решительно направилась к выходу из участка. Мама все делала решительно. Ника мечтала бы иметь хоть капельку ее несгибаемого характера, но ей досталась скромность бабушки-бурятки и молчаливость отца. Тот, кто узнавал Елизавету Белевскую ближе, называл ее олицетворением Сибири, суровой с виду, но бесконечно богатой внутри. Они сели в машину, мама беспокойно повернула ключ зажигания, и мотор зарычал, заводясь. «Пристегнись», – бросила Елизавета, но дочь смотрела в одну точку, не мигая, будто не слышала ее. «Ник, пристегни ремень», – повторила Елизавета, повысив голос. «Я отвезу тебя в школу». Ника нерешительно потянула лямку на себя и вставила пряжку в замок. В школу совсем не хотелось. Ладони вспотели, когда она услышала короткое слово. «Можно я пропущу занятия?» – взмолилась Вероника. Елизавета крепче сжала руль. Дочь обладала спокойным, покладистым нравом, однако излишняя замкнутость иногда раздражала Белевскую. Она окинула Нику цепким взглядом. Девочка закусила губу, подбородок дрожал и нос красный. Пожалуй, убийство ангела ошеломило ее. Лиза смягчилась и взяла дочь за руку. «Милая, я понимаю, ты очень расстроилась», — ласково сказала мама и сжала дрожавшие пальцы Ники, согревая своим теплом. «Конечно, ты можешь сегодня остаться дома, но завтра никуда не денешься, придется идти на уроки. Договорились?» Мягкий доверительный жест, маленькая победа над строгими правилами, царившими в семье, заставили Веронику кивнуть и впервые за трудный день ощутить облегчение. Дом Белевских расположился на окраине поселка Хужир, рядом с мысом, откуда открывалась завораживающая панорама Малого моря и скалистого берега Ольхона. Это настоящее родовое гнездо, крепко вросшее в Байкальскую землю. Оно хранило память о нескольких поколениях бурятского рода Елизаветы Петровны Белевской в девичестве Арсалановой. Само здание сложено из мощной сибирской лиственницы, почерневшей от ветров и влаги. За долгие зимние месяцы его заносило снегом, а летом прогревало щедрое солнце. С севера, там, откуда дула сарма, к дому вплотную жались хозяйственные постройки, образуя защитный барьер. С южной стороны стояла просторная, увитая диким виноградом, терраса с грубо вытесанным кедровым столом. Здесь, когда папа был еще на свободе, семейство устраивало праздники и пикники. Из каменной трубы клубился дымок. Даже летом по утрам топили печь, где на лежанке Ника слушала рассказы бабушки Саяны Батоевны Арсалановой о духах озера. Внутри ощущался уютный запах. Смесь воска для дерева, сушеных трав и свежеиспеченных булочек с корицей. Стены в главной комнате гостиной украшены старинными черно-белыми фотографиями, картами Байкала с пояснениями Бориса и бурятскими панно с луной и солнцем, вышитыми бабушкиными руками. Добротная деревянная мебель сделана местными мастерами по заказу отца. Диван завален небольшими подушками в стеганых чехлах, а по полу лежали толстые домотканные ковры, спасавшие от сквозняков, гулявших зимой. Вероника вошла в свою просторную комнату с большими окнами, выходившими на акваторию. Она любила, не вставая с кровати, наблюдать за движением льдин весной и парящими над водой чайками. На полках в шкафу хранились бесценные сокровища, подобранные на берегу камни причудливого вида, засушенные цветы из сада, книги о животном мире Байкала и коллекция фарфоровых фигурок нерп, сделанных в сувенирной лавке. Некоторое время Ника сидела на постели и глядела в окно на проплывавшие тяжелые облака. Думала об ангеле и багряном следе на снегу. Необъяснимая человеческая жестокость пугала. Ника и сама сталкивалась с ней в школе, чувствовала едкие уколы на себе. В последние месяцы особенно часто. Насмешки одноклассников, их взгляды, полные презрительного любопытства, шепот за спиной. Это другая форма насилия, хоть и не такая кровавая, но не менее болезненная. Издевательства тоже оставляли следы, только невидимые, внутренние, которые кровоточили где-то в душе. Нике казалось, что она понимает страх ангела, овладевший им в последние мгновения жизни. Такое же чувство беспомощности и недоумения охватывало каждый раз, когда на перемене одноклассники окружали Веронику с насмешками. Почему? За что? Вопросы, оставшиеся без ответа у Полыньи, преследовали ее и сейчас, в безмолвии родного дома. Вероника смежила веки и представила себе того, кто сотворил такое. Но вместо четкого образа возникли размытые тени. И от этого становилось еще страшнее. Зло, с которым она столкнулась, безымянное и безликое, а значит, могло прятаться где угодно и в ком угодно. Даже в том, кто улыбается ей в лицо. Она взглянула на часы. У нерп настало время обеда. Будто уловив мысли, телефон отозвался короткой, настойчивой вибрацией. Мама напоминала. Пора кормить кумутканов. Ника поднялась, накинула куртку, надела шапку и попала из уютного тепла в объятия холодного ветра. Тишина раздумий растворилась в резком дыхании улицы. Неподалеку от дома на утрамбованной площадке стояла деревянная будка с вывеской «Клиника для кумутканов». Реабилитационный центр. Гордость Бориса Белевского. От постройки змеился аккуратный спуск к водоему, где устроен небольшой причал и вольер для подрастающих байкальских тюленей. Здесь выхаживали нерп, оставшихся без матерей, израненных или угодивших в рыбацкие сети. В бассейне плавало шестеро нерпят, трое из них с жемчужной шерсткой и красными глазами-бусинками – альбиносы. Их бархатистая шкурка отливала перламутром в пронизанной солнцем воде. Вероника замерла от догадки, внезапно посетившей ее. Вероятно, они были детенышами ангела. Щенки унаследовали первозданную, уникальную красоту и невероятную уязвимость перед безжалостным миром. В очаровательных созданиях неукротимое любопытство побеждало врожденную осторожность. Чтобы разведать обстановку, маленькие головы выныривали из воды. Самый младший из кумутканов, Татоша, играючи перекатывался на спине и в простом движении заметно что-то знакомое. Отголосок утраченной грации его отца. Долгое время проработавший зоотехником, Борис Николаевич говорил, что нерпы – это эндемики озера Байкал. Нигде на планете не встретишь таких трогательных существ. Они обитают только в пресных водах Сибирского моря. Здесь рождались редкие особи – альбиносы, лишенные цвета. Они выделялись на фоне своих серых сородичей, но зимой сливались со снегом. Их шкуры и мясо обладали исключительными свойствами. Из-за этого альбиносы считались у браконьеров ценной добычей. Вероника дала Татоше витамины. Он ослаб после операции на челюсти. Сначала Лиза и Ника дежурили у бассейна, чтобы пробивать лунки для Татоши. Он славился ленью и иногда забывал о продухе. Каждый щенок отличался характером. Беляш, самый упитанный и прожорливый из альбиносов, всегда первым с шумом выплывал у кормушки и расталкивал своих нерешительных собратьев. Его белоснежная сестра, Умница, напротив, слыла тихой и вдумчивой. Она подолгу изучала новую игрушку. Блестящий шар или гладкий камень, прежде чем осторожно тронуть носом. Шустрый и любопытный малыш получил кличку «Вихрь». Он метался по бассейну, как смерч, вовлекая в хаотичные игры других постояльцев клиники и образуя вереницу лопнувших пузырьков. Его постоянная спутница Бусинка, юркая и миниатюрная, обожала выслеживать рыбу, прятавшуюся в складках дна, и замирала в засаде с видом опытного охотника. Шестым был недотрога, ранимый и осмотрительный малыш, дольше всех привыкавший к изменившимся условиям. Самец держался особняком, но именно он первым подплывал к любому новичку, попавшему в центр, чтобы составить молчаливую компанию. Ника любила наблюдать за подопечными. Особенно впечатляла их почти инопланетная легкость под водой. Превращаясь из неуклюжих увольней на суше в живые торпеды, они рассекали толщу озера, оставляя за собой серебристые спиральные следы. В эти моменты исчезало все – тяжелые размышления, школьные обиды и тоска по отцу. Заботясь об ушканах, она помогала себе. В меню у кумутканов голомянка. Ника застывала, созерцая, как они молниеносно хватают добычу, едва коснувшись вибрисами, улавливающими малейшее передвижение. Ее любимец, Татоша, всегда ел особым способом. Не глотал рыбу немедленно, а подбрасывал перед мордочкой, играя с кормом, за что неизменно получал ласковый упрек от Лизы. Мама просила, чтобы Ника не привыкала к малюткам, ведь скоро, когда нерпы окрепнут, им предстоит покинуть клинику. Вероника знала, что матери тоже будет грустно прощаться с подопечными. И как бы они ни желали не расставаться с кумутканами, но диким животным лучше жить на воле. Вздохнув, Вероника метко бросила рыбку беляшу и улыбнулась, когда он ловко проглотил ее. Пока тюлени в клинике, Вероника будет с радостью ухаживать за ними. В кармане завибрировал смартфон. Ника извлекла его и заблокировала экран. Пришло сообщение от Ардана Батуева. ВКонтакте. Ардан. «Привет. Тебя сегодня не было. Что произошло?» На вопрос друга Ника робко улыбнулась. В груди стало тепло. Хоть кому-то интересна ее судьба. Она быстро напечатала текст. ВКонтакте. Вероника. Привет. Кое-что случилось. ВКонтакте. Ардан. Опять тебя доставали? Одноклассник Ники – единственный человек, который по-настоящему понимает ее. ВКонтакте. Вероника. Нет. Хуже. Я не знаю, кому можно доверять. Палец Ники замер над кнопкой «Отправить». Говорить ли Ардану? Сын рыбака. Он с детства видел гибель маленьких существ и сам не раз ворчал на нерп, мешавших промыслам. Наконец она решилась и отослала сообщение. ВКонтакте. Ардан. Ник, скажи, я же свой. ВКонтакте. Вероника. Кто-то убил ангела. В горле першило при воспоминании о кровавом следе на льду. Взгляд привлекли альбиносы, плававшие в импровизированном бассейне. Ника немного успокоилась. ВКонтакте. Ардан. Ты в порядке? Где ты? ВКонтакте. Вероника. Расстроилась. Дома. Мама забрала из полицейского участка. ВКонтакте. Ардан. Я скоро приду. Держись. ВКонтакте. Вероника. Лучше я к тебе. Хочу немного отвлечься. После короткого виртуального диалога Ника торопливо убралась в клинике и, переодевшись, отправилась на южный берег Хужира, где рыбаки уже собирали снасти.